никогда не приходит ко мне. И я не бываю наружен, ведь мне не бывает спокойно нигде, и мне не становится лучше.